Глава 26. Миллер. Как я и обещал той чрезмерно любопытной репортерше, я надрал всем задницы. Каждую секунду полуфинала я катался ради Мии. Игра была сложной, одной из самых трудных за все сезоны. Но я боролся, и в конце мы выиграли этот матч ради нее. Перед выходом на лед парни остановили меня в раздевалке, чтобы сказать, что все сегодня будут кататься ради Мии. У меня почти подогнулись колени от осознания того, как эти мальчики выросли в мужчин всего за один сезон. Я очень горжусь ими. Я поблагодарил их, и мы все вышли на лед, чтобы как команда пройти в финал чемпионата. По воле случая нам предстоит сразиться против команды из Лос-Анджелеса, которые победили нас в прошлом году. Но я не допущу этого еще раз. Не в мою смену. Парни слишком усердно работали, чтобы снова потерять все в шаге от победы. Мы быстро отпраздновали в раздевалке, тренер произнес короткую речь, после чего мы все переодеваемся в костюмы для пресс-конференции. После выполнения всех обязательств и нравоучения от тренера мы с Тенком встречаемся с девочками и едем обратно в отель. «Тренер запретил нам выходить, поэтому я хотел пригласить тебя на ужин в ресторане отеля», — предлагаю я Дэнни, когда мы заходим в лифт. «Боже, Миллер Кейн, ты зовешь меня на свидание?» — кокетливо спрашивает она, из-за чего мне жутко хочется нагнуть ее через барную стойку в отеле и жестко трахнуть. «Что если да?» — ухмыляюсь я, силой мысли приказав своему члену успокоиться. Мне никогда не удастся стереть этот образ из моей головы. «Даже не знаю», — отвечает Дэнни, выбравшись из кольца моих рук. «У меня дома остался парень. Не знаю, как он отреагирует, если узнает, что я пошла на свидание с суперзвездой». «А что твой парень скажет, когда узнает, что суперзвезда проведет весь сегодняшний вечер между ног его девушки?» Глаза Дэнни округляются, и она выдыхает, ее лицо заливает румянец. «Поверить не могу, что ты сказал это вслух», — ругает она меня. «Это приглашение?» — спрашивает Софи, которая вообще-то все еще рядом с нами. «Что?» — спрашивает Дэнни. Тэнк с любопытством смотрит на нее. Что?» — в свою очередь спрашиваю я. «Вытащите головы из задницы», — ворчит Софи. «Я имею в виду ресторан, а не то, что ты проведешь вечер между ног моей лучшей подруги. Но просто для справки, я не против сумасшедшей оргии, если вы собираетесь позвать еще нескольких парней. Может, Джексона и Бобби?» Я смотрю на Дэнни, а Тэнк качает головой. Он уже привык к извращенным идеям своей девушки. «Что думаешь?» — спрашиваю я Дэнни. «Об ужине или сумасшедшей оргии?» Она глядит на меня во все глаза. «Об ужине!» Я смеюсь. «Почему нет?» — говорит Дэнни, заметно расслабившись. «Но это хоккейная поездка. Вам следует проводить с ребятами как можно больше времени. В конце концов, ты скоро выпускаешься. Это последний студенческий чемпионат, в котором ты можешь участвовать. Нужно взять от него все». «Хорошо. Я спрошу у парней, захотят ли они к нам присоединиться», — отвечаю я. «И пригласи тренера Харриса. Я не хочу, чтобы он чувствовал, будто его бросили». «Принято, босс», — поддразниваю я. «Заткнись». Я достаю телефон из кармана, а Софи смотрит на нас с поднятой бровью. «Так что там насчет оргии?» Дэнни закатывает глаза, а Тэнк обхватывает рукой талию Софи. «Ты хочешь оргию?» — спрашивает он. «Я устрою тебе оргию. Куда ты положила игрушки?» Через час все вместе мы спускаемся в ресторан отеля, чтобы встретиться с командой. Софи жалуется на одиночную оргию с Тэнком. Очевидно, что не на такую оргию она рассчитывала, но вышла из номера более чем довольной. Все ребята собираются в течение нескольких минут, и мы отправляемся к фуршету. Даже тренер Харрис активно налегает на шведский стол. Дэнни сидит справа от меня, моя рука лежит на ее бедре, сидящий слева Тэнк уничтожает свой ужин, я тоже почти расправился со своей порцией. Я уже собираюсь пойти за добавкой, когда в дверь позади меня входит капитан команды Лос-Анджелеса в компании еще нескольких игроков. Великолепно. Самый большой придурок на планете хочет испортить мне ужин. Прекрасно. Весь стол погружается в тишину, все глаза устремляются в их сторону, каждый пытается понять, какого черта им нужно. «Миллер!» — говорит этот придурок, протягивая ладонь. Я встаю со своего места и неохотно жму ему руку. «Трент!» — выдыхаю я, давая ему понять, насколько он мне неприятен. «Чего тебе?» Мои парни пытаются насладиться совместным ужином. «Я просто хотел зайти и пожелать вам удачи в завтрашней игре». «Не ври. Зачем ты пытаешься играть на публику?» Он ухмыляется и осматривает сидящих за столом. Краем глаза я замечаю, как Тэнк встает позади меня. Дэнни тоже поднимается, переводя взгляд между нами и, очевидно, ощущая мое напряжение. «Я слышал новость о твоей сестре», — говорит Трент с извращенной ухмылкой. Моя спина напрягается, и я благодарю Бога за то, что этот придурок не произнес ее имя. Зачем он вообще заговорил о ней? «Сегодня опубликовали ее фотографию», — объясняет он. «Какая потеря! Хотел бы я попробовать ее киску. Могу поспорить, что она была узкой». Мои глаза заволокла пелена. Я двигаюсь к нему, сжав кулаки. «Как он смеет!» Тэнк хватает меня за талию и пытается оттащить меня от него. Несколько ребят из команды вскочили со своих мест, чтобы помочь ему. Дэнни встает перед моим лицом и пытается привлечь к себе внимание. «Уйди с дороги. Я не хочу навредить тебе». Рычу я, и ярость поглощает меня. Я чувствую, как Тэнк почти отпустил меня. Он тоже хочет выбить из этого придурка все дерьмо. «Нет!» — кричит Дэнни, взяв меня за лицо и повернув к себе. «Даже не вздумай! Именно этого он и хочет! Если ты его сейчас вырубишь, тебя отстранят от завтрашней игры. Ты проиграешь чемпионат и сможешь попрощаться с карьерой в НХЛ». «Дэнни, отойди». «Нет, он боится тебя. Он же весь дрожит от страха. Он знает, что ты надерешь ему задницу завтра, поэтому делает все возможное, лишь бы убрать своего главного конкурента. Ты не выбросишь свое будущее на ветер из-за этого куска дерьма», — шипит она, указав пальцем на ублюдка за ее спиной. «Ладно, чувак», — говорит мне Тэнк. «Она права, и ты это знаешь». «Черт!» — бессильно кричу я, осознав ее правоту. Тэнк оттаскивает меня на еще один шаг назад, и я тянусь к Дэнни, но она кладет руку мне на грудь, останавливая меня. Дэнни отворачивается, и я морщусь. Это первый раз, когда она так на меня зла. Дэнни смотрит на Трента, и я изо всех сил хочу спрятать ее подальше от этого придурка. «Какой же ты ублюдок, что посмел заговорить о Мие!» — выплевывает она, смотря на него в отвращении. «Ты самый большой идиот, которого я знаю. Ты только что подписал приговор на поражение в завтрашней игре, потому что теперь Миллер не остановится, пока не победит тебя и не выставит тебя последним дураком. Каждый из них сделает то же самое. Они унизят тебя. Ты будешь посмешищем к концу этой игры. И когда прозвучит финальный сигнал, тебе конец». Дэнни отходит от него, и Трент смеется ей в спину. «Ха-ха-ха, мне нравятся злые женщины. Может, поедем ко мне?» Дэнни поворачивается к нему, снова подходит ближе и изо всех сил бьет его прямо в нос. Я отчетливо слышу хруст костей, когда ее кулак ломает его нос. В шоке я смотрю на Дэнни во все глаза. Осознаю, что мне ничего не будет. И ведь Трента ударил не я сам и не любой другой член команды драконов. Но это чувство быстро исчезает, когда я замечаю гримасу боли на ее лице. Трент ревет от боли, кровь хлещет из его носа. Затем, доказав всем, что он идиот, он кидается на мою девушку. «Но уж нет». Я хватаю Дэнни и отталкиваю с его пути. К счастью для Трента, его ребята наконец-то сумели совладать с ним. Уже во второй раз за последние несколько минут мой взгляд заливает ярость. Сначала он оскорбил мою сестру, а потом еще и девушку. Ему повезло, что у меня достаточно терпения, чтобы подождать выхода на лед. Дэнни права. Я должен решить свои проблемы с этим ублюдком по-мужски. И когда я с ним расправлюсь, даже самые крошечные команды не захотят подписать с ним контракт. Его парни волочат Трента из ресторана, пока мы смеемся над его попытками вырваться. Но у меня только одно на уме. Я поворачиваюсь к Дэнни, Прохожусь взглядом по ее телу, чтобы понять, в порядке ли она. «Черт!» — вскрикивает она и трясет рукой. Слезы боли сверкают в ее зеленых глазах. «Твою мать, детка! Поверить не могу, что ты только что сделала. Дай мне осмотреть твою руку», — прошу я, потянувшись к ней. «Нет, ни в коем случае». Бесится она, уперев указательный палец мне в грудь. По ее лицу текли слезы, но она слишком зла, чтобы заметить это. «Как тебе вообще в голову пришло пустить свое будущее коту под хвост из-за этого придурка?» «Детка, прости», — отвечаю я, пытаясь взять ее за руку. «Пожалуйста, дай мне осмотреть твою руку». «Нет, не трогай меня», — рявкает она, после чего снова смотрит на руку, пытаясь сжать ладонь в кулак. «Черт, как же больно!» Пропустив ее приказ мимо ушей, я все же подхожу ближе и беру ее ладонь в свои руки. Она уже опухла. «Возможно, ты что-то сломала», — говорю я Дэнни. «Я отведу тебя в кабинет врача. Нужно, чтобы специалист осмотрел тебя». «Нет, прости, Миллер», — шепчет она, и в ее глазах все еще стоят слезы. «Каждая из них тихо убивает меня». «Я люблю тебя». «Но я слишком зла на тебя сейчас!» Моя челюсть чуть не встречается с полом, и я смотрю на Дэнни в ужасе. «Какого хрена, детка? Ты разве не слышала, что он сказал?» «Слышала. Это было ужасно. И очень надеюсь, что ты сможешь позже с этим разобраться. Но ты был готов выбросить все на ветер, и это чертовски меня бесит!» — рычит она. «Клянусь Богом! Если бы ты тронул хоть волосок на голове этого идиота, я бы сломала твой нос!» «Она права», — доносится позади меня голос тренера Харриса. Он берет в руки запястье Дэнни и хмуро осматривает опухшую ладонь. «Точно сломана», — бормочет он и переводит взгляд на Софи. «Отведи Дэнни к врачу. Танк, забери этого придурка наверх и вбей в него хоть немного здравого смысла, пока мне самому не пришлось это сделать. Я сыт по горло этим дерьмом. Я пошел спать. Вам лучше быть готовыми для тренировки в 5 утра». Повернувшись на каблуках, он вылетает из ресторана. «Черт!» Софи направляется к Дэнни, и я наклоняюсь, чтобы поцеловать свою девочку. Облегчение накрывает меня с головой, когда она отвечает на поцелуй. Она никогда так не злилась на меня, и я не знаю, как работать с этим. Я просто молю Бога, чтобы она не бросила меня из-за одной ссоры. Я не выживу, если она уйдет от меня сейчас. Дэнни и Софи уходят, а Тэнк ведет меня наверх. «Что мы будем делать с Трентом?» — спрашивает он, когда мы входим в мой номер. Тэнк точно так же взбешен, как и я. «Я не знаю. Но я не отпущу этого ублюдка просто так после того, как он осквернил память о Мии», — рычу я. «Согласен. Но пообещай, что бы ни случилось, это будет в рамках закона и после игры», — говорит он. «Да, чувак. Мия возненавидела бы меня, если бы просто так потерял все. Да не права». Выдыхаю я и ложусь на кровать. «Это точно», — отвечает друг. «Но я под впечатлением от нее, чувак. Видел, как она сначала поставила его на место, а потом нокаутировала его? Черт, я не знал, что Дэнни способна на такое». «Да», — рассмеялся я. «Она была великолепна». Тэнк уходит к себе, а мне не остается ничего другого, кроме как лечь спать и дожидаться сообщения от Дэнни о ее самочувствии. Проходит несколько часов, и только после полуночи я слышу, как она проводит ключом карты по замку двери. Дэнни входит в комнату, снимает себе одежду и забирается в кровать, двигаясь ближе, чтобы улечься прямо в мои объятия. «Привет, детка», — бормочу я, крепко прижимая ее к груди. «Ты все еще злишься на меня?» «Вроде того», — выдыхает она, повернувшись ко мне лицом. «Ты вел себя как идиот». «Знаю. Ты была права», — признаю я. «Как твоя рука?» «Я сломала мизинец ради твоей тупой задницы», — бурчит Дэнни. «Черт». Я провожу кончиками пальца вверх и вниз по ее руке. «Мне придется научить тебя правильно бить кулака». «Хочешь сказать, что тебе не понравилась моя техника?» Она смотрит на меня, выгнув бровь. «Еще как понравилось!» — ухмыльнулся я. «У меня от твоей техники даже встал!» Рассмеявшись, она приподнимается, чтобы прижаться ко мне поцелуем. «Я бы набросилась на тебя, но у меня слишком болит рука. А тебе завтра рано вставать». «Хорошо», — шепчу я и беру ее забинтованную руку, оставив на ней легкий поцелуй. «Ты будешь мне должна». Дэнни посмеивается и кладет здоровую руку мне на грудь, закрывая глаза. «Ты завтра выиграешь чемпионат, суперзвезда», — бормочет она, зевая. «Даже не сомневайся», — говорю я, накрывая рукой ее ладонь и поцеловав в висок. «Я готов доказать, что она права».